Диман в патроннике, ежели что. Головы рубили, зарабатывал вес. Тут каждый, кто пил, до пива я нашел личную выгоду и свой интерес. Накал пламенел, озарял города. Неминуемые ямалы, будто вела ехидна. Тут человек пропадал навсегда. Самому себе себя же не было видно. В этом омуте карикатур, слово шо вода. В голову залез топор, троглодиты налетай. Сохрани ты беспризорник, это пламя на века. Тут ракеты поджигали, ожидая благодать. Тесная лирика слов обнаружила меня, ты снова без ответа. Но ты потеряли любовь. Ноги не вели туда, где была мечта заветная. Где была мечта заветная? Где была мечта заветная? Где была мечта заветная? Где была мечта заветная? Где была мечта заветная? Где была мечта заветная? Что головы рубили, зарабатывал вес. Тут каждый, кто пил, до пива я нашел личную выгоду и свой интерес. Накал пламенел, озарял города. Неминуемые ямалы, будто вела ехидна. Тут человек пропадал навсегда. Самому себе себя же не было видно. Район испорченный, зеляви. Мы же измотаны, помоги. Боссы и кожаны без любви летают над городом фонари. Так угасала дикая страсть. Об этом не стоит просить и писать. Но я беру силы извне, черпаю, что есть. Большая история началась здесь и сейчас. Руины полезут из недр, тянутся выше до неба. Играет моя фонотека, она сохранит человека. Верю в удачный исход поединка. Если не сейчас, знаю, впереди так. Голову забили злые языки, I need some sleep. Тут патрон в патроннике, ежели что. Головы рубили, зарабатывал вес. Тут каждый, кто пил, до пива я нашел